Часть вторая. Глава первая. В великой солончаковой пустыне. В центральной части огромного североамериканского континента лежит засушливая и неприветливая пустыня, с дальних пор препятствующая продвижению цивилизации. От Сьерры-Невады до Небраски и от реки Йеллоустоун на севере и до Колорадо на юге тянется одинокое царство безмолвия. На этой земле отчаяния никто не живет. Представители племени Поли или Черноногих время от времени пересекают ее, надеясь найти новые места для охоты, но даже самые отчаянные смельчаки спешат поскорее оставить позади эту пустыню и снова оказаться в родных прериях. Наверное, в целом мире не найдется более безотрадного вида, чем тот, что открывается с северного склона Сьерра-Бланко. Насколько хватает взгляда, простирается огромная плоская равнина, состоящая из клочков солончаковой земли вперемешку с густыми зарослями карликового кустарника. По линии горизонта тянется длинная цепь зубчатых горных вершин, покрытых снегом. На этих огромных просторах нет ни признака жизни. В синевато-стальном небе не видно птиц. На унылой серой земле незаметно никакого движения. Там стоит абсолютная и мертвая тишина. С вершины Сьерра-Бланко хорошо видна бегущая по пустыне и теряющаяся где-то вдали извилистая дорога. Она изрыта колеями и утоптана ногами множества охотников за удачей. То там, то здесь раскиданы белые, блестящие на солнце предметы, выделяющиеся на тусклом фоне солончаковых отложений. Приблизьтесь к ним и посмотрите. Это кости. Некоторые из них большие и грубые, другие поменьше и поизящнее. Крупные кости бычьи, мелкие – это кости людей. Можно преодолеть расстояние в 1500 миль, пройдя по разбросанным останкам тех, кто умер у дороги. Эту же самую картину 4 мая 1847 года обозревал с вершины горы одинокий путешественник. Если бы за ним кто-то наблюдал, он бы затруднился ответить, сколько лет этому человеку, ближе к 40 или к 60. Смуглая пергаментная кожа его худого и изможденного лица обтягивала выступающие скулы. В длинные каштановые волосы и бороду вплелись серебряные нити. Запавшие глаза горели неестественным блеском, тогда как на руке, сжимавшей ружье, было не больше мяса, чем на скелете. Человек умирал. Умирал от голода и жажды. Он с большим трудом спустился по склону ущелья и поднялся на скалистый пригорок в тщетной надежде найти какие-нибудь признаки воды. Теперь перед ним простиралась огромная солончаковая равнина с поясом диких гор вдали, на которой не было не только ни деревца, но даже и чахлого растения, указывающего на присутствие вблизи какой-либо влаги. Этот унылый пейзаж не предусматривал и тени надежды. Человек осмотрел север, восток и запад безумными вопрошающими глазами и понял, что его блуждания подошли к концу, что именно здесь, на этой голой скале, он умрет. Почему бы и не здесь? «Так же славно, как на перине лет через 20», — пробормотал он, усаживаясь под козырьком каменной глыбы. Перед тем, как сесть, он положил у своих ног бесполезное теперь ружье и большой узел, обвязанный серым платком, который до этого нес, перекинув через правое плечо. Ноша, по-видимому, была слишком тяжела для него, так как, сняв узел с плеча, человек с явным напряжением опустил его на землю. В ту же секунду из серого свертка раздался жалобный крик и высунулось испуганное личико с блестящими карими глазками и два веснушчатых сдобных кулачка. «Ты меня придавил!» — укоризненно произнес детский голосок. «Я придавил», — виновато ответил обидчик. «Извини, не хотел». Сказав это, он развернул серую шаль и выпустил на свободу хорошенькую маленькую девочку лет 5, чьи изящные туфельки и элегантное розовое платьице с маленьким льняным передником выдавали прежнюю заботу матери. Девочка была болезненно бледна, но ее крепкие и здоровые руки и ноги показывали, что она настрадалась гораздо меньше своего спутника.